Глава 15. Барагозим, барагозим. Около клуба толкалась пестрая публика, укутанная алкогольными, табачными и фруктовыми ароматами. Какие-то малолетки просили охранников их пропустить, но два здоровых атланта мощными телами держали оборону. «Николаша!» Худющая и высокая, как жердь, платиновая блондинка, слегка пошатываясь, подошла к Девяткину. Она положила ему руку на плечо. «Ты же говорил, что не придешь». Раздался виск, и несколько девиц повисли на Владимире. «Вовка, скидывай с плеч эту саранчу, пошли вовнутрь». Николай, не глядя на спутницу, приложился ладонью к ее ягодице, слегка сжал и, не стесняясь окружающих, проговорил. «Подойдешь в вип-зону». Клуб назывался «Модель Атома». Сам он был круглой формы. Внутри большого шара над круглым танцполом возвышался второй этаж, состоящий из стеклянных шаров. Все они были разных цветов. Что происходило за стеклом, из общего зала видно не было. Зато перед теми, кто находился в шарах, все как на ладони. Николай и Владимир прошли мимо охранников, которые знали их в лицо. О том, что черная вип-зона занята, их предупредили. Но два друга не обратили внимания и поднялись по лестнице. Два мажора, парень и девушка, сидели на диване и упоенно целовались. Вид непрошенных гостей застал их врасплох. «Я просил к нам никого не пускать», — выступил мажор. «Слышь, малой, тебе чего, лизаться негде?» Николай сел на диван, вызвал официанта. В сфере черный шар сделаны вкрапления в виде созвездий. Под ногами чернильного цвета плитка подсвечивалась по периметру. Казалось, что ты находишься посреди звездного неба. «Ой, это же полынюк!» И девушка усиленно захлопала глазами. «Милый, это самый модный художник. Вау!» «Ну вот так всегда, Вовка. Все лавры тебе!» И Николай хлопнул друга по колену. «Эй, сладкая парочка, раз уж мы здесь, то можно мы тоже девочек пригласим?» Парень как-то неуверенно кивнул. Он видел, что его подруга начисто потеряла к нему интерес и теперь готова была запрыгнуть на художника. «Владимир, а вы меня нарисуете?» И девушка откинула за спину длинные пряди волос цвета спелого манго. «Вовка, а рыжие тебя любят!» Алкоголь начал пробираться в подкорку. «Официант, там две Мадонны на входе. Виолетта на огромных каблуках и в скафандре до энного места. И Лиза в не менее коротком одеянии. Знаешь их? Вов, как там третья? Анита, Анет, Ануш? Никак не могу вспомнить. Короче, по-русски Аннушка будет». «Николай Михайлович, я понял, кого вы имеете в виду». «Здесь Марианна», — почтенно произнес молодой парнишка, который хорошо знал обывателя черного шара. «Значит так, Стас. Девочек сюда, но так, чтобы Марианна ни сном, ни духом. И очень прошу, алкоголь ей не наливать. Ей еще нет 18. В противном случае будете иметь дело с Роспотребнадзором. Я вам обещаю». Стас мгновенно испарился. Молодая пара молча наблюдала за Николаем. Наконец, заикаясь, мажорчик спросил. «А вы кто, извините?» «Мне сказали, что эта вип-зона сегодня не забронирована. Простите, если что». «Да хватит уже овцой блеять. Я и не собирался сюда сегодня, так получилось. Так что сиди, не гоню. Я Девяткин, если тебе это что-то говорит. Но не самый главный». Владимир задумчиво почесал подбородок. «А ты давно в смотрителя записался? Чего Марианну блюсти-то вздумал?» Николай в ответ только махнул рукой, мол, отвали уже, надоела она. Названные красавицы ввалились в тихую зону с шумом и смехом. Та, что выглядела как глиста в скафандре, присела на колени к Николаю. Вернее, она плюхнулась на то самое место, которое раздулось еще в больнице и теперь ныло, вызывая боль в сердце. Две другие снова повисли на Владимире. Девушка с волосами манго ревниво окидывала взглядом художника. На ее лице выразилась брезгливость, как будто к нему пристала какая-то грязь. «Может, ко мне прокатимся?» — пропела Виолетта. «Сиди уже. Может, и прокатимся куда-нибудь. Вовк, красивая у меня кукла. И он хлопнул по обтянутой заднице девушку. Она слегка вскрикнула, то ли от испуга, то ли от неожиданности. Прикусила нижнюю губу. «Ты это, сядь рядом, а то своими маслами все колени оттоптала». Он скинул девушку легким движением руки. Она удивленно посмотрела на него. «Ты что? Тебе же нравилось». «Ну вот теперь не нравится». И ему действительно вдруг так противно стало, как будто увидел себя со стороны. И эта подруга, платье как вторая кожа. Когда сидела на коленях, то ягозила туда-сюда. Не было бы случайной молодой пары, попользовался бы здесь и сейчас. «Сядь рядом», — сказал. «Не хочешь сидеть, иди на танцпол. У меня голова болит», — сморщился. Виолетта встала на своих здоровенных каблучищах. Его взгляд уперся в крепкие накачанные ляжки. «Слушай, ты спортсменка, что ли? Ноги, смотри, какие мускулистые». «Нет, балерина. Поэтому и растяжка такая». «А чего не танцуешь?» «Так рост, как у баскетболистки. Какой балет тут? Раньше я танцевала в другом клубе и в другом городе. Там меня папик увидел, купил и привез сюда. Сейчас здесь». Она прошла, аккуратно не согнув спины, села. Сложила руки на коленях, как на пачке перед номером маленьких лебедей. «А чем сейчас занята? На что живешь? Или так и скачешь от папика к папику?» Сказала, сам подумал, что он тоже почти что папик. «Правда, нет содержанки, но девочек меняет постоянно. Любит разнообразие. Да и скучно. Одни западают на внешность, другие — на кошелек. Роксана и та запала. Правда, пытается сопротивляться. Да надолго ли ее хватит? Скучно. Вроде смотришь — красивая деваха, а разденешь — все то же самое. Слышь, Виолетта, ты бы сходила, умылась?» «А зачем?» Девушка проигнорировала предыдущий вопрос и с упоением рассматривала свой маникюр. «Хочу посмотреть на тебя без штукатурки. Владимир, ты бы нарисовал ее?» Но воятелю было не до Виолетты. Он нырнул носом в декольте, одной рукой поглаживая окружности другой. «Эй, художник, оторвись от творческого процесса. Я, пожалуй, пойду. Ты со мной?» Виолетта радостно встала, подхватив свою сумочку. Достала маленькое зеркальце, подправила прическу, подкрасила губы. «Я готова», — улыбнулась голливудской улыбкой. «К чему?» Николай выдернул свою руку из ее объятий. «Прости, но не до тебя. Пошел я. Вовк, пока». Вовка словно проснулся. Вскочил, стряхнул, как гусениц-красавец. «А поехали к Рите. Ты знаешь, где она живет?» Николай так и застыл, открыв рот. «Ну чего смотришь, так зовут подругу твоей страсти? А чего мы там забыли? Она, наверное, спит уже». «Ты ей будешь читать стихи, а я буду рисовать». «Рисовать Риту? Но она...» Николай обвел глазами девушек. «Вот, смотри, они яркие, красивые, а она серая, что ли?» «Сам ты серый. Эти...» И Владимир провел мимо замерших, как на параде, красавиц. «Как куклы. Силиконовые губы, силиконовые груди». Нарощенные волосы, гелевые ногти, приклеенные ресницы, лбы в ботоксе или как там. Диета из половинки авокадо в день. Ты правильно сказал. Умыть их, сдуть и отодрать все чужое, и что останется? А Рита натуральная. Она не костлявая, как эта швабра. У нее волосы блестят, но не от тонны лака. А как она удивится! Рита — это ископаемое! Поехали, я зарисую, пока еще остались уникумы». Рита посмотрела в глазок. По ту сторону двери стояли две счастливые физиономии с огромным букетом и шампанским в руках. Слишком громкий шепот мог не понравиться соседям. Залаял где-то пес, услышав чужие голоса. «Быстро заходите!» — шикнула она на непрошенных гостей. «Вы чего, полуношники, шатаетесь? У меня на всех места нет. Что домой не идете?» «Ритусик, не шуми». Николай, слегка пошатываясь, первым ввалил в прихожую. Потом схватил Владимира за шарф и втащил следом. Не удержавшись, два друга свалились друг на друга, сверху на них грохнулась треногая вешалка. Рита поскорее захлопнула дверь. На площадке послышался щелчок чужого замка. Выходит, все-таки соседи они успели разбудить. Подняла вешалку, убедилась, что никого не зашибло, зевнула, прошаркала в зал. Села в кресло и стала ждать, как будут развиваться события. Но долго сидеть не пришлось. Из прихожей послышалось шипение, а потом глухой хлопок. Вышла посмотреть, что происходит. На полу прихожей расположились мужчины, и, глядя, как из бутылки лавой вырывается на них пена, громко хохотали. Рита не выдержала, рассмеялась. — Вы, два перца, вставайте и тихо, а то соседи вызовут милицию. Говорите, чего пришли? — Рита, я буду тебе сейчас читать стихи, а Владимир тебя рисовать. Николай встал, снял пропитанное шампанским пальто. Какие стихи в 2 часа ночи? Сбрендели? Короче, я пошла спать в спальню, а вы можете располагаться в зале. Диван сейчас разберу. Ко мне не приходить и не приставать. Ясно? Вовка, тебе ясно? Николай ткнул локтем молчавшего до сих пор друга. А мне нет. Мы зачем сюда пришли? Спать я могу и у себя дома. Все, Колька, молчи. Виновато произнес Владимир. «Прости, Рита, на часы не посмотрели. Мы пойдем, Коля, пойдем». Рита оглядела друзей. Одежда сырая, сами пьяненькие. «Давайте я вам хоть такси вызову. Куда вы в таком виде? Что случилось-то у вас? Ну или оставайтесь. Диван большой, выспитесь, а утром пойдете». «Рита, а выходи за Вовку замуж». Николай поднял палец. «И я на Роксане женюсь, ты на Вовке, и будем дружить семьями». Рита вдруг покраснела, смутилась, глаза повлажнели. «Так я вам стелю?» — спросила она и отвернулась. «Стели!» — командным голосом сказал Николай. «Вовка, она права. Куда мы такие? И какие стихи в 2 часа ночи?» «Утром встанем, я буду читать стихи, а ты рисовать. Завтра же суббота». «А ты за Роксаной не поедешь в больницу?» — вдруг спросил Владимир. Рита обернулась, напряглась. «Я, она меня послала. Пусть свыкнется с мыслью, что от меня далеко не уйти. Мне еще надо мать утихомирить, а то она сегодня такой разгон устроила. Уф. Кстати, Рита, ты правда Орлова?» «Правда. Я просто Орлова, не графиня». «Расстроился?» «Нет, я тоже не помню графов Девяткиных». И хихикнул, проходя в комнату и стаскивая с себя рубашку. «Рита, ты хоть отвернись, когда мужчина раздевается».